В центре столицы, внутри дворцового комплекса, располагается небольшой садик. Обычные, но очень ухоженные цветы, зеленая трава. Вокруг небольшого мелкого прудика с чистой прозрачной водой аккуратными рядами растут деревья, по листочкам которых прыгают солнечные зайчики. Вода в водоеме проточная. В прудик она попадает журчащим водопадом из небольшого источника, ключа, вытекающего из ниши в скальном зубчике около 4 метров высотой. Дно неглубокого прозрачного водоема украшает вихревой узор из закругленных, гладких камней разного размера и породы. Гранит, полупрозрачный кварц разных расцветок, белый и розовый мрамор, обсидиан. Всполохи утренних солнечных лучей, отражаясь от дна прудика, создают неповторимые меняющиеся картинки, как в старинной детской игрушке, трубе с разноцветными стеклышками, калейдоскопе. Таков сад отдохновения правителя государства гномов. Архимаг любил гулять в своем саду. Здесь было тихо и спокойно, как на опушке зеленого леса. Журчание струи воды, впадающей в прудик, да щебет птичек, порхающих по веткам деревьев. Специальное защитное плетение ограждало сад от городского и домашнего шума и не пропускала наружу ни звука из конфиденциальных разговоров, которые порой вел Руархит с приглашенными во время своих прогулок. К сожалению, даже в своем собственном саду Архимаг редко оставался один. Ноша правителя нелегка, и дела не отпускали почти ни на минуту. Вы не представляете, как утомительно целые дни напролет общаться с разными, порой очень неприятными личностями, улыбаясь им из каких-нибудь сиюминутных политических интересов, с вниманием выслушивая их доводы. Как сложно каждую минуту контролировать свое поведение, ибо даже праведный гнев правителя за промахи подчиненных всегда должен быть полностью обоснован, а масштаб и эффект очень точно рассчитан. Иначе не получить нужного результата. Подчиненные — это не мебель, которую можно, не задумываясь, куда-нибудь передвинуть, или яростно пнуть ногой. Набросишься даже на самого преданного служащего напрасно, или наоборот, не поощришь вовремя, и он или замкнется в себе, не понимая причины недовольства, или обидится надолго, пусть ничего и не скажет. Но последнее еще хуже. Обиды будут копиться, и даже не заметишь, как вскоре лишишься поддержки своего самого преданного слуги. А то еще и ножку подставит в самый неподходящий момент. Те редкие минуты, когда можно было расслабиться и ни о чем не думать, ценились правителям гномов особенно. Вот и сейчас удалось выкроить немного времени для отдыха. Архимаг сидел на скамейке рядом с источником и наслаждался игрой света и тени на камнях, отдыхая от суетных дел и накапливая силы для новых свершений. Но, увы, сегодня уединение продлилось недолго. Созерцательную расслабленность Архимага, навеваемую прекрасным и уютным садом, подобно молоту разбил Мандрит, один из немногих, кто мог приходить в это место без приглашения. В руках он держал папку, по цвету и нумерации которой Архимаг заключил, что посвящена она Лиге, и в частности, проделкам Балаватха. Казалось бы, странность. Столько лет руководя разведкой и контрразведкой гномов, Мандрит до сих пор имел такие предсказуемые привычки. В Астрале постоянно ходят рассказы о том, что достаточно посмотреть на цвета и номера папочек, с которыми руководитель разведки гномов или его помощники бегают по гильдии, и поймешь, какие персоны в настоящий момент особенно интересны высшим сановникам гномов и самому Архимагу лично. Впрочем, некоторые коллеги-соперники Мандрида, обладающие влиянием на принятие каких-либо решений в сопредельных государствах, в подобную простоту друга правителя гномов не очень верили. И Руархит прекрасно знал, что далеко не всегда они не правы. Порой для умного, деятельного сановника очень полезно выглядеть типичной канцелярской крысой. Хотя, как думал Архимаг, Мандрит чересчур вжился в этот образ. Но сегодня начальник разведки гномов пришел именно со сведениями о демонах. Теперь, когда всплыл факт интереса Балаватха к Нику, прошлые деяния и нетривиальная репутация главного аналитика Лиги боевых магов заставляли уделять ему особое внимание. Эх, Ник, Ник, пожалуй, ты самое ценное приобретение за последние десятилетия, если не столетия. Но сколько же от тебя проблем? Каких-то 2 месяца прошло, а уже столько шума. Руар, Мандрит остановился невдалеке. Извини, что нарушаю твое уединение, но наводка Ника, хоть и очень туманная, оказалась правильной. Мы откопали пару измерительных амулетов и нашли одного из ответственных за установку. Все следы ведут к Лоткалбу и его ученикам. Мандрит сделал небольшую паузу. «Как я понимаю, есть какие-то сложности?» Поглаживая кору дерева, тихо спросил Архимаг. «Да», — спокойно подтвердил Мандрит. «У нас не так уж много времени. Вскоре наши заклятые друзья из Лиги поймут, что раскрыты, и засыплют жилу пустой породой. А мы до сих пор не решили, в каком объеме будем использовать услуги наемников. И потому непонятно, какой линии поведения следует придерживаться в отношении Лоткалба. Что будем делать? Действовать резко и решительно, рискуя поссориться с Лигой? Или попытаемся поработать максимально деликатно, в надежде на хорошие для нас условия найма? Такое нужно обсудить в присутствии нашего армейского папы», — сказал Архимаг. «Но, насколько я помню, мы предварительно сошлись на том, что наймем стихийников, несколько огневиков и интеграторов. Амулетная и защитная магия у нас в гильдии поставлена хорошо. С точечными ударами, целительством и антилошадиными заклинаниями нам должны помочь эльфы». «Папа уже на месте, ждет тебя». Мандрит всегда слегка подшучивал над оставшейся со времен службы в гранитных хирдах привычкой архимага называть главного воеводу армейским папой. «В последнее время мы с ним обсуждаем альтернативную стратегию найма с большим использованием магов Лиги. Очень опасны шаманы орков и призываемые ими элементали. По последним данным, их уровень заметно выше, чем мы думали. Отчеты о результатах столкновений с орками как наших, так и других рас указывают на то, что тактика Лиги с использованием специальных отрядов охотников на шаманов наиболее эффективна. Неплохо было бы нам нанять парочку таких команд про запас. Аналогичные группы гномов мы просто не успеем создать. Тут очень важны слаженность действий и наличие специфического опыта». Начальник разведки гномов помолчал, как бы давая боссу осознать информацию, и добавил. «К тому же эльфы не слишком надежны. Ушастые имеют дурную привычку отзывать своих магов-рейнджеров, как только дело пахнет жареным, и возникает реальная угроза серьезных потерь. Да еще придется обязательно учитывать наличие и отсутствие внутренних разногласий при дворце Лаурина. У эльфов ведь нет просто военных, которым приказали, и они будут выполнять приказ, как положено, до конца. Нет, все рейнджеры входят в различные эльфийские кланы. А если владыка клана вдруг поссорится с другим владыкой, или даже с самим Лаурином, значительная часть длинноухих тут же будет отозвана с поля боя домой. Опасно полагаться на ушастых, слишком уж много политики в их действиях. А вот Лига будет выполнять договор до конца при любом стечении обстоятельств. Репутация лучших наемников обязывает». «Хм», — кашлянул Руархит. «Судя по их ценам, они вообще из золота сделаны. Не думаю, что сейчас угроза нашего поражения реальна. А для карательных операций в степи хватит и наших регулярных войск. Наемники должны просто минимизировать потери. Тебе так не кажется?» Ожидая ответа своего помощника, Архимаг вдруг почувствовал, что рядом происходит что-то не то. Он задумался, стараясь понять, что именно его насторожило. Руархит пробежал взглядом по пространству сада. Благоухание цветов и легкое шуршание листьев, колыхаемых ветерком, определенно настраивало на оптимистический лад. «Стоп! Откуда здесь ветер и почему он дует как-то снизу вверх?» Руархит дал знак рукой помощнику перевести разговор в менее важное русло и полностью отключился от его рассуждений. Архимаг внутренним зрением внимательно осматривал защитные системы дворца. Несколько мгновений спустя Руархит закрыл глаза и плотно сжал веки. На его лбу проступили бисеринки пота. Архимаг резко поднял вверх руки. В небо взметнулся столб видимого лишь магическим зрением коричневого сияния, рассыпавшегося в километре над землей мириадами бурых искр. «Умри, дворцовая сволочь!» — прошептал главный маг гномов. «А ты уверен, что этот воздушный шпион был призван кем-то из дворцовых?» — будничным тоном уточнил глава внешней разведки, сразу понявший, что происходит. «А кто же еще?» — буркнул Руархит. «Прослушка была реализована на высшем уровне. Я с трудом заметил. Боюсь, что это не первый день нахождения элементаля над моим садом. Конечно, у Лиги есть отличные стихийники, которым такое тоже по силам. Но накануне переговоров они рисковать не будут. Баловат тот еще типчик, но все-таки он достаточно осторожен». «Ну, есть еще и сильные независимые стихийники», — с сомнением в голосе ответил руководитель разведки, привычно прорабатывая все варианты. «А вдруг это Ник? Слишком уж он осведомлен о наших делах». «Не думаю», — качнул головой архимаг. «Слишком уж изящно все было проделано. У Ника же, судя по отчетам, тонкое управление элементалем плохо получается, хотя силы призыва ему не занимать». Пальцы Руархида начали нервно теребить кору дерева. «Умение умениями, но выходка вполне в духе Ника. Не хотелось бы убить такой ценный кадр своими собственными руками». «Я тоже так думаю», — согласился Мандрит. «Но исключать этот вариант тоже не стоит. Я направлю к нему на полигон пару магов. Пусть поглядят, что там происходит. Если вдруг это был он, то хоть первую помощь окажут». «Действуй, и как появится результат, сразу ко мне», — приказал архимаг. «И вызови специалистов, контролирующих защиту дворца. Пусть эти недоделанные якобы маги объяснят, как элементаль смог проникнуть ко мне в сад. Интересно, за что они получают столь немалое вознаграждение?» Архимаг быстро направился в свой кабинет. Нужно было срочно успокоить нервы. А там в уголке всегда имеется бутылочка отменной огненной. Во дворе маленького охотничьего домика, километрах в 40 от столицы гномов, лежала на земле смуглая женщина неопределенного возраста, только что выпавшая из разорванного гамака, прикрепленного к двум небольшим березкам. Магичка-стихийница с трудом пришла в себя, выплюнула пару сгустков крови, кряхтя встала с земли и знаком подозвала помощника. «Амулеты!» — хриплым голосом потребовала она. «Все, ее шпионскую миссию можно считать законченной. Проклятый коротышка влил в свой удар просто море энергии. Как хорошо, что она умеет управлять элементалем без полного слияния с ним. Конечно, это менее удобно. Вместо того, чтобы подсказывать сознанию духа, что следует делать, и потом контролировать его, приходится заставлять духа засыпать и самой водить его руками-ногами. Тратится куча энергии и сил, к тому же элементаль не слишком послушен. Но зато сейчас она жива. А если бы слилась с сознанием, как и положено, то выжгла бы всю ауру. Быстро оборвать каналы связи с элементалем невозможно. За 4 дня непрерывного взаимодействия связь установилась весьма прочная. На ее разрушение требуется или много времени, или много сил. Ведь чем быстрее высвобождаешься, тем больше сил тратишь. Если нити связи уничтожить рывком, то потеряешь всю магию и погибнешь. Она еще сравнительно легко отделалась, всего лишь повреждениями средней тяжести. Интересно, а что случилось с элементалем? Увы, узнать в ближайшее время не получится. Недельку-другую придется потерпеть без слияния со стихией, побыть одним из этих земляных червей, жалкой предельщицей плетений. Ограниченные полумаги не способны сделать и трети того, что творят истинные повелители стихий. О собственной безопасности магичка не слишком беспокоилась. До города достаточно далеко, и если даже засекли место расположения охотничьего домика, то времени, чтобы исчезнуть, более чем достаточно. Кроме того, она дополнительно подстраховалась. Стихийница-гроссмейстер еще несколько дней назад засекла место частых призывов воздушных элементалей недалеко от столицы. Это оказался полузаброшенный полигон, на котором некий довольно сильный самоучка тренировал управление воздушной стихией и проводил еще какие-то магические эксперименты. Все-таки забавные эти самоучки. Если у стихийников, тренированных с детства, развитие силы и мастерство идут рука об руку, то у пытающихся освоить это в зрелом возрасте и каким-то чудом добившихся успехов все равно серьезный напряг с навыком управления духами. Они тратят значительные энергетические ресурсы на призыв и управление элементалем, не знают, когда следует с духом слиться и работать как с единым целым, а когда имеет смысл просто дать мысленную команду, и он выполнит. Плюс ко всему не утруждают себя маскировкой самого призыва. В результате на мили вокруг все стихийные маги и многие обычные чародеи слышат сильный характерный магический шум и знают, что какой-то неуч взялся развлекаться с элементалем. «Дилетанты!» — фыркнула мысленно гроссмейстер. «А этот новичок обладает способностью на уровне мастера воздушной стихии вызывать духа воздуха, но управляет вызванным крайне бездарно, да и на правила безопасности плюет с большого минарета. И как еще при этом элементаль у него не срывается? Любого другого дух воздуха давно бы уже прихлопнул за подобные издевательства над собой. А дилетант вызывает элементали все чаще и сливается с ним на все более длительное время. Интересно, в чем дело?» — подумала магичка, излечивая свое тело с помощью лечебного амулета. «Может, аура хорошо раскачана?» Очень хотелось приблизиться к полигону и понаблюдать за деятельностью этого самородка. «Хватит размышлять, уезжать пора», — одернула себя стихийница и быстро засобиралась. Помощник тем временем уже размещал тюки с их вещами на спине вьючной кобылки. Гроссмейстер стихийной магии отряхнула одежду и осмотрелась. «Все вроде в порядке. Пусть наглый самоучка послужит прикрытием». В последние дни магичка специально вытягивала линии контроля элементалем не напрямую, а зигзагом, цепляя полигон, где развлекался этот недотепа. Архимаг наверняка засек направление, и теперь дилетанту придется объясняться с дознавателями из гильдии магов. Вот крови ему попортят. Ничего, заслужил. Не стоит кривыми руками лезть в благородное искусство стихийной магии. Конечно, гномы разберутся, в конце концов, что элементаль в саду Руархида не работа самоучки. Но к тому времени сама гроссмейстер стихийной магии будет уже очень далеко. Пусть поищут, мерзкие коротышки. Женщина взяла принесенное помощником зеркало в золотом обрамлении, амулет связи, и активировала его. Султан должен знать, что работа в столице закончена, и через 5 дней следует ее ждать в условленном месте. Жаль, что так мало удалось услышать. Но даже и то немного очень полезно для ее господина. Султан обязательно оценит полученные сведения и скорректирует свою позицию на Совете Великих Эмиров. После доклада она привычно начала готовить магические вещи к отъезду. Перед тем, как сесть на лошадь, женщина внимательно оглядела свое отражение в зеркале. «Хороша, нечего сказать. Капилляры в глазах полопались, лицо отекло». Магичка вздохнула. Радостное настроение от удачно завершенной операции несколько испортилось. «Но ничего, за неделю пройдет», — подумала она и добавила энергии в целительное плетение. А на тыльной стороне зеркала, в лучах падающего сквозь ветви дерева света, переливалась всеми цветами радуги эмблема султанского дворца, выходящий из сосуда дым, изображающий человека в тюрбане с хитрой усмешкой на устах и сложенными ладонями в позе мнимой покорности. Ник. Я читал досье по элементалю, подготовленное субноутом и умником на основе отсканированных книг Васы и библиотеки гильдии, и тихо матерился. Ну, ничего полезного. Нет, конечно, духи Земли там много раз упоминались, но исключительно в историческом контексте. Как их использовали предки гномов. Кстати, забавное название оставляет привкус чего-то мистического. В древние времена с помощью элементалей строилась столица, да и не только она. Духи работали на любой стройке, помогали при поиске металлов и руд, обеспечивали защиту подземных жилищ гномов и шахтных разработок. Из врагов мало кто рисковал сунуться в подземелья, охраняемые этими духами. А о том, как вызывали такого джинна, хотя бы с точки зрения какого-нибудь случайного свидетеля, в книгах ничего не было. И причина, по которой гномы утратили способности и знания, касающиеся вызова элементалей, тоже была покрыта мраком. Абсолютно никаких упоминаний. Странно. А интересно, что же все-таки случилось? Ну не бывает так, чтобы вчера толпы гномов постоянно использовали элементалей, а сегодня на их призывы никто не откликается. Одно дело, если бы магов-стихийников у гномов было раз-два и обчелся. Но ведь все было не так. В древности в столице одновременно возводилось множество зданий и сооружений, и на всех стройках использовались элементали земли. Ни один чародей как самостоятельно, так и с помощью учеников такое не потянет. Значит, существовала технология управления джиннами, доступная многим гномам. Тогда почему однажды все перестало работать? Ведь даже если при своих внутренних разборках гномики и мычканули сколько-то важных персон одновременно, то не было же какой-нибудь массовой резни типа Ночи Святого Варфоломея с сотнями и тысячами жертв. В исторических хрониках пусто, а ведь такое не утаишь. То есть при любом раскладе после дня Х в живых осталось много гномов, которые раньше использовали элементали земли. И вдруг те послали всех своих хозяев нафиг? Кстати, Васа же обещал какие-то дополнительные материалы по этой теме передать. Тогда чего гадать на кофейной гуще? Лучше не высасывать из пальца всякую чепуху, а дождаться инфы. Глядишь, и появятся умные мысли. Так что откладываем. Лучше займусь пока левитацией. Хоть в итоге вряд ли понадобится, но хороший запас карман точно не тянет. Мага форму левитации умник воссоздавал по описаниям. Основой послужило плетение, подсмотренное в одной из отсканированных книг отдела ограниченного доступа библиотеки магической гильдии. Не так давно я неплохо пошатался по тому зданию, солидно увеличив, благодаря камерам умника, личный книжный фонд. В отдел ограниченного доступа заглянул случайно. Но кто мог предположить, что за неказистой дверцей с контурной иконкой гномиком находится непривычное заведение, а еще один зал? Служители, конечно, тут же встали стеной и быстро выперли оттуда праздного гуляку. Но информструктуры книг наснимать успел. Слабовато все-таки умеют хранить секреты коротышки. К сожалению, в таких местах гномы делали стены толстыми, да еще какие-то плетения внутри прокладывали, поэтому сквозь стену трудно было сканировать. Приходилось пытаться проникать внутрь. Ну да ладно. Помню, как-то на земле приглашали меня работать в одну программистскую контору. Софт для аэропортов делает. Вот там была секретность. Из комнаты в комнату и даже в отхожее место с отметкой по пропускным карточкам и личным обыскам. Куча штрафов за всякие нарушения режима. На 5 минут дольше на толчке посидел. Фаерволы, естественно, и шпионские штучки на рабочих и домашних компьютерах сотрудников. Работать я там отказался. Но о конторе секретность выходит только боком. Ее владелец и спонсор до сих пор вынужден сторонним разработчикам огромное бабло отстегивать. Собственные хоть и горбатятся, но за долгие годы ни одной по-настоящему полезной штуки так и не сделали. Оно и понятно, какой приличный профессионал, программист, в подобную организацию пойдет. Впрочем, может, зря я на гномиков бочку качу. Мне ведь так и не удалось найти ничего путного насчет земных элементалей в этих книжках. А инфа-то полезная наверняка есть. Стоп, это я уже по второму кругу. Решил же оставить эту тему до получения материалов от Васы. Вернемся лучше к левитации. Что интересно, демоны на своих выступлениях пользовались плетениями, воздействующими на гравитацию. По-настоящему летать трехглазые не летали, но высоко прыгали и лихо уворачивались от боевых плетений явно не без помощи левитации. Подмеченные на выступлениях Лиги магоформы очень помогли нам с умником при анализе и оптимизации плетения полета. Всегда полезно иметь для сравнения несколько вариантов решения задачи. Где-то что-то подкрутив, что-то добавив или убавив, мы сделали плетение в несколько раз эффективнее исходного образца. Увы, но прогнав результат на модели магии, я понял, что мага-форма по-прежнему жрет кучу энергии. Забитого под завязку магии кристалла-накопителя хватает всего лишь на 2 минуты ее работы. Да, видимо, скептицизм гномов по поводу подобной штуки вполне обоснован. Летать высоко и далеко таким способом вряд ли получится. Сколько с собой не тащи в воздух накопителей, все равно надолго не хватит. Ничего, проведем парочку экспериментов. Вдруг в модели обнаружатся именно в нужных разделах какие-нибудь неправильные коэффициенты. Да и полигон все равно нужно принять в эксплуатацию. Между прочим, впервые за долгое время сооружение будет использоваться по прямому назначению. Я выкопал в центре арены небольшую яму, установил в ней плетение с активацией по таймеру приблизительно через минуту, аккуратно положил туда булыжник весом несколько килограммов, включил защитный купол и пошел на ближайшую трибуну. Находиться поблизости от летающего булыжника было стрёмно. Да, очень правильно поступил. Мало того, что Каменюка мгновенно оказалась в воздухе, со скоростью пули взлетев вверх, но почему-то и грунт вдоль стенок ямы брызнул в стороны с такой силой, что я даже испугался, как бы не пробило защитный полог. Ямище образовалось. Нехилая там взорвалась кучка толовых шашек. Я снял купол. В воздухе распространилась жуткая пыль и вонь. Стало трудно дышать. Ну ничего, приятель-элементаль тут же развеял эту гадость свеженьким ветерком. Я посмотрел в яму. Да, переполненный накопитель разрядился мгновенно. Не левитация, а граната. Не хотите ли покататься на пушечном ядре? Подумал я. Нет, так дело не пойдет. А добавим-ка в плетение блок, регулирующий процесс передачи энергии. Я подсмотрел его в памяти Лоткалба. Успешно. Результат в виде двухминутной работы плетения в точности соответствует смоделированной на компе ситуации с внесенными поправками. Но эффект – всего-то парочка парящих над землей камней не более чем на двухметровой высоте. Да, в точку фокуса таким образом явно не долетишь. Засыпав яму и прибравшись на полигоне, расстроенный, я пошел отмокать в озерце. Погода была чудесная, вода приятная, на небе не облачко. Я расслабился, успокоился и постарался более осмысленно взглянуть на результат. А что, собственно, произошло? Пришла мысль. Ну, не получилось пока, что поделаешь. И идей, к сожалению, никаких нет. Программирование — профессия творческая. Почти для любой проблемы находится не менее дюжины способов решения. А иногда можно и нужно скорректировать исходную постановку задачи. Конечно, существует технология разработки и так называемые кодеры, которые пишут код, не отклоняясь от задания ни на миллиметр. Но мы не о них, бедных маленьких винтиках технического прогресса. Я имею в виду других работников клавиатуры, мышки и сканеров мысленных импульсов. Тех, кто, поняв реальные потребности заказчика, сам себе может поставить задачу, выбрать методу ее реализации, разработать интерфейсы и необходимые алгоритмы, построить архитектуру классов, типов, объектов, протоколов сообщений между модулями и реализовать все это добро в коде. Добиться не только того, чтобы оно заработало достаточно эффективно, но и было удобно в использовании людьми, незнакомыми с программированием. Вот нам часто приходится творить похлеще, чем какому-нибудь живописцу. И в самом деле, каков инструментарий художника? Всего лишь холст, кисти, краски и собственное воображение. Инструмент известен в течение нескольких тысяч лет и за все это время не изменился. Рисовальщик оканчивает в юности какую-нибудь строгановку и потом в меру дарования, отпущенного его Господом, всю жизнь малюет холсты, добиваясь, чтобы его художественные способности соответствовали заявкам его воображения. Изучать ему ничего при этом не надо. Только лови моменты божественного откровения и воплощай в картинах. Житуха. А настоящий разработчик программного обеспечения живет постоянно в аморфном мире, где ежедневно меняется очень многое. Да и он сам не стоит в стороне от прогресса. При этом часто приходится не только рисовать самому морду очередной программульки, но и подбирать инструменты, средства разработки, язык, библиотеки для создания, а также решать, которые из них следует доизготовить. Так кто больше творец? Универсальный программист или какой-нибудь там художник? И вот творец столкнулся с очередным серьезным затыком и нет никаких идей по преодолению препятствия. Что делать? Нередкая ситуация, и тут можно поступить по-разному. Кто-то подстроит исходные условия и поищет обходной путь. Ведь обычно нет требования сделать именно то, что указано. Как правило, нужно создать некий софт, решающий определенные проблемы заказчика. И заказчику важно, решает ли этот софт его задачу, а действует ли он самым оптимальным способом – дело десятое. Так что поле потенциальных решений очень широкое. Другой принимается интенсивно копать теорию, ища в нужных книгах некое откровение, которое поможет идти дальше, и порой находит. Третий начинает детально проверять уже проверенные идеи, ища какой-либо пропущенный полезный тоненький нюансик. И, кстати, довольно часто ему везет. А по-моему, нет лучшего способа найти решение сложной проблемы, чем немедленно сделать перерыв и постараться переключиться на другие, более легкие дела, по возможности лежащие в окрестностях решаемой задачи. Зачем? Фишка в том, что человеческий мозг – это вовсе не стандартная машина фон Неймана, которая дедуктивным методом последовательно вычисляет те или иные логические утверждения и на основе результатов делает выводы. И это не машина потока данных, прокачивающая спеллы через иерархическую сеть по мере их разрешения. И даже не нейронная сеть, хотя нейроны в мозгу, разумеется, есть. Биологические нейроны и узлы математической нейронной сети – это совершенно разные штуковины, хотя и с похожим названием. Все и проще, и сложнее. Сложнее, потому что мозг умеет работать и в режиме машины потока данных, и в режиме нейронной сети. А уж о машине фон Неймана и говорить нечего. Причем этих машин одновременно может работать довольно много. А проще потому, что на самом деле в этом биологическом компьютере существует всего два главных процесса – сознание и подсознание. А остальное – обычные фокусы типа многозадачного запуска приложений. Сознание работает, когда мы думаем, оцениваем ситуацию, выбираем новые пути решения тех или иных задач, а подсознание размышлениями не занимается. Его работа – помочь индивидууму выжить в окружающем мире, сохранить его место в этом мире и отразить непосредственные угрозы данному существу. Подсознание – это рефлексы, инстинкты, интуиция. Однако мало кто понимает, что это тоже процессор. Причем, что удивительно, процессор безошибочный. Если, размышляя над той или иной проблемой, мы легко можем забыть какие-нибудь граничные условия, один или несколько прошлых выводов, то подсознание в рамках своей компетенции не забывает ничего, просто не умеет. Его вывод всегда точен и однозначен. К сожалению, наше сознание не всегда удосуживается его прочитать и принять. Интересно, что каждый из нас по своей воле может пользоваться возможностями процессора подсознания. Что же нужно сделать? Очень просто. Когда человек в течение длительного времени безрезультатно размышляет над некой проблемой, мозг перегревается от бурления разных мыслей, а также криков отчаяния, подавляемых волей. Подсознание постепенно начинает воспринимать все это как угрозу существования организма и включается в работу. Постепенно процессор подсознания полностью вовлекается в решение задачи и начинает его мусолить параллельно с сознанием, как бы в фоновом режиме. Этот момент наступает тем быстрее, чем сильнее индивидуум желает решить конкретную задачу. И как только вы поняли, что возникла именно такая ситуация, немедленно переключайтесь на другую тему, гораздо более приятную и обязательно требующую как можно меньше вычислительных усилий. Очень полезно пойти лечь спать, или заняться настоящей медитацией. Во время медитации или во сне сознание засыпает, а подсознание продолжает неутомимо шевелить своими шестеренками. Причем гораздо более эффективно, ибо сознание уже не отбирает лишние ресурсы мозга на всякие свои глупенькие идейки. Взаимодействие сознания и подсознания можно и нужно тренировать. Как? Это тоже давно известно. К примеру, шахматисты уже в течение 200 лет прекрасно знают, как развить шахматное зрение. Для этого необходимо глубоко изучать теорию, но при этом как можно чаще играть в блиц. То есть приучить себя полагаться на первое же решение позиции, которое придет в голову. Поначалу окажется сложно и будешь часто проигрывать. Но постепенно мозг приспособится, и шахматное зрение, система взаимодействия сознания с подсознанием, разовьется настолько, что играть, полагаясь на интуицию, станет намного более эффективно, чем когда подолгу раздумываешь над каждым новым ходом. То же самое относится и к любым другим видам интуитивного зрения. Опытные программисты хорошо знают, что со временем им почти не приходится думать над тем или иным решением задачи. Оно как бы появляется само собой как некое откровение. Порой вы можете увидеть разработчика, азартно стучащего по клавиатуре компьютера, одновременно ведущего весьма информативную беседу с коллегами, параллельно прихлебывающего кофе из чашки на столе, закусывающего бутербродом и издающего ответные вопли на компостирование мозгов стоящим рядом начальством. А вообще запомните, чем больше решений по жизни вы принимаете на основе того, что первым приходит в голову, тем лучше работают ваши мозги и тем более тонкой становится интуиция. Но только, разумеется, нельзя перебарщивать. Подсознание хоть и мощнейший безошибочный вычислитель, но штука все-таки довольно глупая. Оно принимает решение исключительно на основании осознанной информации. Да, оно может выправить и выправляет какие-нибудь мелкие ошибки на основе избыточных данных, подобно корректирующим сверточным кодам, использующимся при общении цифровых устройств по проводам. Но если инфа изначально будет задана неправильно, то... Все хорошо в меру. Думать очень полезно. Короче, внимательно слушайте свой организм. Чутко относитесь к нему, и будет вам счастье. Философствовать, плескаясь в водичке, вскоре надоело, и я вспомнил о бомбе из плетения левитации, которая рванула на полигоне. А что если сделать настоящую гранату? Всего-то нужно засунуть мага форму полета в какой-нибудь накопительный кристалл, умеем уже, в неактивном состоянии, и придумать схему его развертывания, когда бомбочка попадет в окоп противника. Впрочем, можно ведь сделать и партизанский фугас, подложив изделие в нужное место и установив взрыв по таймеру. Между прочим, спящая мага форма полета для чародея лишь незначительная добавка к привычному плетению накопителя кристалла. Представьте, вот поссорился я крепко с архимагом, передаю ему с Васой накопительный кристалл с кучей энергии, и через пару часиков весь дворец взлетает в небо к демоновой матери. И даже если защитки не позволят разрушить все и тут же локализуют место взрыва, мало точно никому не покажется. Фу! Тут же одернул я себя. Что за дурные мысли? Вообще-то никакой я не террорист. Наоборот, ласковый и пушистый человечек. И гномы мои друзья. Тут умник у меня в голове захихикал. Подслушивает подлец. «Ладно, все равно тебе, приятель, никуда от меня не деться. Так что терпи причуды носителя, а то некий браслетик в ближайшую помойку выкину». Умник изобразил крайний ужас. «А вот прямо сейчас утоплю в ручье!» Притворно нахмурил я брови. И тут же мы оба расхохотались. «Ну ладно, шутки шутками, а граната реально не помешает». Я тут же мысленно сварганил решение. В качестве механизма разворачивания плетения взял кусок сигнальной сети, придуманной Крисой. Плетение левитации приводится в действие двумя способами. По факту сильного механического воздействия на кристалл, как в сонном изделии, которое довелось испытать на себе мертвителем, и по таймеру с настраиваемой задержкой. Заготовка взята из памяти Лоткалба. Гоняем результат на модели магии. Кайф. При взрыве граната гравитация просто бесится, сильные импульсы бьют случайным образом в разных направлениях. Объект, попавший под удар, или разрывается, или плющится и колбасится. Так, вычисляем степени энергетической запитки плетения левитации, соответствующие определенному радиусу воздействия. Вуаля! Для личного потребления лучше не придумаешь. А если еще учесть, что привычный здешний полевой защитный полог гравитации не препятствует, это только защита магических полигонов и нескольких зданий такая крутая, то... Жаль, больше никому нельзя передать эту штуку. Вредно детям давать в руки опасные игрушки. У лунгрийцев даже ни одной серьезной войны не было. А тут чуть ли не потенциальная атомная бомба по мощности. Но для себя обязательно наделаю этих штучек про запас. И тут мне в голову постучалась еще одна мысля. Так часто бывает. Одна идея тянет за собой другую. Имея гранаты, очень полезно озаботиться и средством их доставки по назначению. В принципе, учитывая силовой всплеск, мне это вовсе не обязательно. И без спецоборудования могу забросить гранату хоть на 200 метров. Но концентрироваться и тратить энергию на такую фигню? А если в процессе акции просто не удастся сконцентрироваться? Я тут же при помощи умника реализовал старую идею насчет рогатки. Хорошая получилась вещь, ничуть не хуже тех, что продаются в наших спортивных магазинах. «Да», — протянул я мысленно, довольный собой. «И почему это постоянно, что бы я ни делал, получается новое оружие? А между прочим, похоже, любое стандартное мерное плетение не так уж сложно переделать в нечто, укорачивающее жизнь. Хорошо, хоть местные об этом не очень думают. А я вот вижу сразу. В моем мире способы упокоения навечно ближнего своего развивались в течение многих тысячелетий. Причем в первую очередь именно они, а отнюдь не способы повышения урожайности зерновых или выведения более мясистых свинюшек и коровок. Селекцией растений и животных мы стали заниматься серьезно максимум полтора столетия назад. А вот убиваем друг друга... Впрочем, мужчины по природе своей воины, надеюсь, защитники, тянет нас ко всяким блестящим убийственным игрушкам, как женщин к тряпкам. «Вообще-то», — подытожил я свои мысли бородатой фразой, «подобное желание полезно держать в узде». Умник при этом тихонько хихикнул. «Ладно, поехали дальше». Я вылез из озерца и сразу засел за изготовление только что придуманной гранаты из запасного кристалла-накопителя. Затем при участии умника создал рогатку и с помощью этого метательного орудия отправил бомбу в середину полигона. Бумкнуло хорошо. Когда поднятая взрывом пыль развеялась, в центре полигона стала видна образовавшаяся глубокая яма. Замечательно! Результат именно такой, какой предсказали расчеты. А зачем делать много заряженных гранат? Вдруг попадут не в те руки? Не стоит. Мне хватит 2-3 штук в режиме постоянной готовности. А на случай острой необходимости будем держать в котомке заготовки, которые можно быстро превратить в бомбы. Это же относится и к сонным кристаллам, то есть к сонникам. Благо, они делаются из таких же накопителей, как и гранаты. Или гравий, как я назвал свою бомбу. Правильная мысль. Нужно таскать с собой не одновременно кучу гравия и сонников, а пустые заготовки, из которых по мере необходимости можно клепать требуемое. И если полуфабрикат вдруг попадет в чужие руки, то ничего не случится, пусть себе воришка развлекается. Да и никто внимания не обратит, что заряженные накопители какие-то особенные и чем-то выделяются среди таких же пустых кристаллов. Тоже плюсик. Чем неожиданнее будет сюрприз для всяких засранцев, тем лучше. Не сторонник я метода «иду на вы» и открытого забрала. Наглеца нужно сделать самым эффективным способом как можно быстрее, без всяких политесов и моральных терзаний. Если для этого будет необходимо нанести удар в спину, то я именно так и поступлю. А уж вынуть туза из рукава вообще самое правильное. А что, нефиг на нормальных людей наезжать? Живи сам и не мешай жить другим так, как они хотят. Но может ведь случиться, что по каким-то причинам понадобится сразу много гравия или сонников. А если в сложившейся ситуации еще и не будет возможности уединиться? Не станешь же вставлять в кристалл боевое плетение непосредственно на глазах у магов. Любой секретности вмиг конец настанет. Значит, нужно что-то придумать, чтобы никто из окружающих не понял, что я изготавливаю гравий или сонники. Типа достал накопитель из котомки, сунул куда-нибудь в кармашек у всех на глазах, через секунду достал. Внешне кристалл абсолютно не изменился, но ты-то знаешь, что в руках уже готовая бомба. Эврика. Нужен какой-нибудь зарядный артефакт по типу шкатулки для замагичивания струн мастера Рема. Выглядеть эта штука должна буднично, как обычный металлический контейнер, в котором может храниться какая-нибудь мелкая ерунда, в том числе и заготовки кристаллов-накопителей. Пристегнул такой пенальчик к поясу и ходишь с ним, доставая время от времени обычные накопители и используя их по мере надобности. Когда контейнер откроется, возможны варианты. Если это не сделает хозяин, то извлеченный накопитель будет пустым. Если я сам буду доставать кристалл в обычной ситуации, то выйдет заполненный магией земли обычный накопитель. Если же я нажму секретную кнопочку, то достану или гравий, или сонник. Во как! Я тут же принялся делать эту штуку, благо опыт, шкатулка для мастера Рема, имелся. Единственной сложностью было контролирующее плетение, которое распознавало бы, кто нажимает на секретные кнопки. И если это не тот, кому положено, то изменений в заготовках не должно быть никаких. «Умник ты, зараза!» — подумал я, закончив разработку мага-формы. На работу ушло не менее часа, хотя и скин уверял, что задача тривиальная. За основу я взял одно из плетений, подсмотренных в защите дома Лоткалба. Плетение опознавало меня, любимого, и Крису по ауре. Подруге я разрешил изготавливать только сонные кристаллы. Систему распознавания сделал на основе аналоговой схемы. Блин, когда уже я сяду за разработку цифры? И надо ли? Ладно, время еще не пришло. С текущими делами побыстрее бы закончить.